Отдельной темой были так называемые источники. Каторжники копали там серу. Для чего она была нужна, одному архидемону известно, но место это было гиблое, поэтому на каторгу попасть можно было за все, даже за проход по улице с неправильной стороны в определенный день недели. Вот туда, то и предложил двигаться Макгевара, чтобы устроить революцию. Сердце молодого вождя обливалось кровью от одной только мысли об угнетенных собратьях. «Далин, поворачивай к черту, тьфу, на восток давай, нас ждут великие дела». Аркадий был преисполнен жаждой действия так, что даже сияние ауры усилилось. «Мужик, ты дальний свет выруби, не видно же ни хрена», — попросил гном, прикрывая глаза рукой. «А, ой, простите», — смутился паладин, и свечение поугасло. «Спасибо», — кивнул Далин и направил медведка в указанную сторону. Выныривать решили уже внутри периметра, хотя и последние полкилометра еле ползли, и без того каменистый грунт сменился монолитным камнем. Зато на поверхности встречала группа хмурых каторжан и их надсмотрщиков. «Вы кто такие? Мы вас не звали, уходите», — сказал самый крупный из них, угрожающе покачнув киркой. «Тоби, кажется, нам тут не рады. Может, ну их, пусть себе продолжают тут вкалывать, вместо того, чтобы освободиться». Аркадий повернул голову к бесофриту, но краем глаза подметил, как напряглись руки местных, сжимавшие рукоятки инструментов. У всех, кроме одного, вооруженного лопатой. Тот наоборот, расслабился и даже хмуриться стал меньше. «Клык, расслабься, эти парни те, кто нам нужен. А вдруг подосланные, даром что не местные? Кроме этого, я таких вообще никогда не видел». Бугай невежливо ткнул пальцем в Че. «Да ладно, хотели бы сдать, нас уже на вил рассаживали». Лопатоносец посмотрел на кромку своего инструмента и подсокал языком. «Сплошные зазубрины. Мне бы твою уверенность, гнутый». Бугай убрал кирку в крепление на поясе, и отряд встречающих заметно расслабился. «Итак, что у вас есть предложить?» Хмурый вперил взгляд в рыцаря, но он показал пальцем на главного революционера. Демон удивился и перенес взгляд на указанную персону. Интерлюдия. Неизвестное пространство. Сигизмунду наскучило летать в облаках, и он пошел на снижение. Под ним замелькали верхушки деревьев, перемежаемые узкими речушками. Снизив скорость, белка начал замечать отдельные поляны, куда можно было приземлиться, но все они не подходили. Кроме одной, на ней раскрылся багровый разлом, исторгший суккубу, и сразу захлопнулся. Ведомый любопытством, егерь спикировал в лес неподалеку и подобрался по деревьям. Демоница лежала без сознания в весьма пикантной позе, оттопырив пятую точку в небеса и свесив хвостик в сторону. Конец интерлюдии. План эмансипации был прост как лом: набежать толпой и отпинать охрану. Впрочем, с учетом организации этой самой охраны, такое было вполне осуществимо, если очень быстро и вообще повезет. Доступ к раскопкам был довольно нетипичным для подобных заведений, голая пустошь с трех сторон. Ни тебе ущелья какого в горном хребте, ни провалов глубочинных. Соответственно, для контроля входов-выходов была... Нет, не стена даже, вал из пустой породы с мостками на вершине и казарма стражи неподалеку от прохода. Местная охрана настолько обленилась, что на страже стоял всего лишь один демон. Увидев галдящую толпу, он сперва опешил, а после уже ничего не смог сделать, его банально затоптали. Тем временем малая группа заговорщиков выжидала, пока гарнизон прочухается, пока соберутся в погоню. Ждать пришлось долго. Почти два часа. Сперва почти час комендант орал как резанный, даже казнил пару пьянчуг. Потом седлали ездовых ящеров и собирали экипировку. На исходе второго часа в пустошь унеслось два десятка всадников, а оставшиеся 13 воинов заступили в караул в полном составе. Выждав еще полчаса, для усыпления бдительности, демоны быстро остыли и начали ворчать на произвол коменданта. Часть устроились прямо на валу играть в кости. Кто-то решил доспать, как стоявший возле казармы часовой, привалившийся к стене. Он и стал первой жертвой диверсантов. Захватили арсенал, и пока каторжане вооружались, команда героев вломилась к местному начальнику. Аркадий удовлетворенно получил 1-2% эссенции силы и пару витых рогов. Отрубить их посоветовала Глыдос, очень ценный крафтовый ингредиент, правда, что дает, не сказала. Пожав плечами, рыцарь незатейливо выдернул демоническое украшение, благо силища позволяло, и убрал в грузовой контейнер брони. Спустившись вниз, приключенцы стали свидетелями резни, точку в которой поставила лопата тяжело раненого гнутого, заколовшего клыка в спину. Быстро подлечив лидера восстания, блондин узнал неприятные новости. Остатки гарнизона взяли их в осаду и скоро пойдут штурмом. Клык оказался стукачом и попытался совершить контрреволюцию, благо хозяина предупредить не успел. Гнутый давно его подозревал, но все предусмотреть невозможно. В строю осталось всего 32 бойца, чьи воинские кондиции были под большим вопросом. «Что будем делать?» – спросила роботисса сидящего в прострации паладина. «Что, что, прыгать будем? Наверху балкон подходящий есть, зайдем им в тыл, пока будут ломиться в дверь». План Аркадия не блистал изысками и теоретически мог стать провальным, выставить демоны дозоры. Однако и тут героям повезло. Под треск ломаемой двери они вломились в толпу стражников, разом почти уполовинив количество противников. Рогатые попытались дать отпор, но тут открылся второй фронт. Сидевшие внутри каторжане открыли двери и ударили со своей стороны. После короткой, но насыщенной схватки, посчитались. Двое убитых и пятеро раненых. Весьма неплохой результат, ведь воевали, по сути, вчерашние крестьяне против обученных воинов. Вперед вышел прихрамывающий гнутый, опираясь на свою лопату, избавиться от которой не пожелал даже в пользу более подходящего копья. «Команданте, благодарю вас за помощь, шахты наши!» После непродолжительных воплей «Ура!» ему ответил Тоби. «Молодцы, горжусь вами, а теперь нам всем надо покинуть это место. Наших собратьев скоро переловит, поэтому задача следующая – подготовить засады на пути следования конвоев. Охраны будет по минимуму, поэтому вы справитесь. После чего собирайтесь у одинокого пика. Идите, братья, несите революцию в своих сердцах и руках. Вива революсьон! Хаста ля Виктория Симпре! Вива революсьон!» Гаркнула толпа, и новоиспеченные революционеры забегали в поисках припасов. Далин, точивший в это время секиру, хмыкнул и повернулся к Аркадию. «Ну что, поехали дальше. Кстати, а дальше-то куда?» Блондин посмотрел на Бесофрита, на что тот пожал плечами. «Не знаю, я так далеко не задумывался. А как же сбор у пика? Само как-то вырвалось. Хозяин, ты же умный, придумаешь чего-нибудь, чего-нибудь, чего-нибудь», проворчал электрик. «Ладно, карта нужна, по ней и думать будем. О, это нам тогда в кабинет коменданта надо. Я там что-то похожее видел. Может и уцелело». Лицо мелкого посветлело, и он опрометью скрылся в казарме, ловко разминувшись на входе с другим бесом. Вскоре обрывки карты были принесены и даже сложены почти как было. Почти, потому, что часть сгорела от попавшего фаербола. «Мы здесь», — Че уверенно ткнул пальцем в точку на карте. «Угу, а одинокий пик тут, я так понимаю». Аркадий тоже ткнул в карту пальцем и оставил в ней дыру. «Ой, кажется, перестарался. Зато долго искать не придется», — хохотнул гном. «Вон, севернее какие-то плантации или что это?» «Плантации чья?» «Тоже каторга, но полегче. Там женщины трудятся», — с сомнением заметил Тоби. «А чем женщины не революционерки?» — подозрительно посмотрела на него Глыдос. Бесофрит боязненно покосился на девушку и вздохнул. «Так-то да, в революционном деле они тоже помогут, хотя бы и в бытовом плане», — снова хохотнул кузнец и заслужил тычок под ребра от аватары. «Значит, едем туда, поконим». Глава 13. Хаос против Стренджа. Плантации выглядели как сады Семирамиды, если бы они существовали. Может и существовали, но Аркадию доподлинно неизвестно, а спросить не у кого. Шестиярусное строение вольготно раскинулось на площади двух футбольных полей и было этаким оазисом посреди бесплодной пустыни. Пышные фиолетовые заросли покрывали оба нижних яруса. В срединных уже ничего не росло, а верхние радовали глаз зеленью. Вдоволь насмотревшись на местное агроинженерное чудо, герои устроили совет. «Предлагаю ворваться и всех перебить», — первым высказался гном. Идея лежала на поверхности, потому как охраны было совсем мало, двое или трое стражей на посту и двое в патруле. «Да, поскачем на зебрах, голые и трезвые», — хмыкнул блондин и повернулся к роботиссе. «А ты что скажешь?» Однако Глыдос ничего не ответила, даже не пошевелилась. Осторожные прикосновения ни к чему не привели, а трясти сильнее поостереглись. Наконец автора подала признаки жизни, выдав фразу: «Пожалуйста, подождите. Данная платформа деактивирована до распаковки пакета обновления». Голос девушки прозвучал безжизненно, будто синтезированный простым компьютером. «И долго ждать?» — поинтересовался Аркадий, но, ожидаемо, ответа не дождался. «Хреново дело, гляди, боец сильный. Если что пойдет не так, прижмут нас», — покачал головой Далин. «Согласен, надо ждать», — высказался Тоби. Прошло 2 часа. Паладин наблюдал за плантацией, а плантация ни за кем не наблюдала, даже патрулей видно не было. Впрочем, как и работниц. Не нравится мне это затишье. Даже серой почти вонять перестало. Рядом с блондином уселся гном и, не мигая, уставился в небо. Радоваться надо. Хоть подышим, как нормальные разумные. Но ты прав. Мне тоже неспокойно. Что там? Электрик обернулся назад, в сторону, где положили аватару. Пакет обновления установлен. Активирую платформу. Девушка похлопала глазами и села, удивленно осматриваясь. Глыдос, ну наконец-то! Радостно воскликнул кузнец, на что получил недоуменный взгляд. Привет, меня зовут Алиса. Внимание! В связи с безоговорочной победой амнистии над Ктаном, произведена замена системных продуктов и сервисов. Краткий список изменений. Разблокирован системный магазин. Новое название Юнкерс Маркет. Заменена личность системной аватары. Новая личность – Алиса. Внесено множество мелких правок. С полным списком изменений вы можете ознакомиться по ссылке. Ошибка. Список изменений недоступен. Добавлено 12 450 бонусов благодарю. Текущий счет – 0 хрени 12 450 бонусов благодарю. Интерлюдия. Неизвестное пространство. Сигизмунд спустился на поляну и потыкал в суккубу прихваченной палочкой. Демоница недовольно простонала, но в себя не пришла. Белка хмыкнул, потер лапки и принялся мастерить нечто, состоявшее из множества манипуляторов-захватов, окружившие рогатую. Завершив конструкцию, егерь зафиксировал рогатую и показал неприличный жест из двух рук, одна из которой согнута в локте. Поляну закрыла гигантская шторка, однако, звуки, которые стали доноситься с той стороны, свидетельствовали о том, что кому-то сейчас очень хорошо. Конец интерлюдии. «Это что еще за импортозамещение?» – спросил офигевший рыцарь. «Да, а ну верни нам нашу девочку». Делин был зол. Непонятно почему, но был. «Сожалею, но возврат к прежней личности невозможен. Однако я имею полный доступ к банкам памяти и кроме того, это тело может быть улучшено. Рекомендую посмотреть вкладку «Спутница». Алиса озорно заулыбалась, глядя на гнома. Тот резко смутился, а открыв маркет, едва не сживал бороду, каких только апгрейдов там не было, от боевых до откровенно интимных. Один только адаптивный вагинальный массажер чего стоил. Дорого, прямо-таки сказать стоил. Ядрить мне кирку в глотку. Вот это хочу, и вот это, и вон то, да, особенно вон то, мастер не на шутку разошелся, а аватар удивленно посмотрела на список желаемого. Уменьшение роста, понятно, формы увеличить, тоже, но зачем борода? Похоже, шутки про бородатых гномьих женщин были не шутками. А тебя не смущает, что у нас хрени нет? Елейно поинтересовался паладин. У нас бонусов полно. Что, как нельзя использовать? А где можно? В магазинах партнеров? Каких партнеров? Что значит никаких? У Ауска. Кругом обман. Чувства гнома были ранены в самую глубину его бородатой души. Тише, Ваня, ты не плачь. Дам тебе другой калач, произнес Аркадий, утешая едва не плачущего товарища, но особо не преуспел, в отличие от роботисцы, прижавшей коротышку к груди. Постояв так некоторое время, Делин отлип от девушки. «Все, я в порядке. Поехали надерем пару демонических задниц». Прозвучало как в дешевом порнофильме, хихикнула Алиса и первой скрылась в краулере. Озадаченный кузнец полез следом, а переглянувшиеся между собой Аркадий с Че пожали плечами. Раскидывая землю и растения, медведка вынырнул на нижнем ярусе, распугав ближайших работниц. Патруль, опоздавший почти на 2 минуты, был оперативно обезврежен, а Макгивар отправлен наводить дипломатические контакты. Однако быстро вернулся, позорно убежав от тоскующих без мужской ласки невольниц. Быстро прояснив ситуацию, весь женский коллектив изъявил желание присоединиться к революционному движению, ибо «бабоньки», там же мужики бесхозные, как подметила одна бесовка. После чего они сами забили оставшихся стражников и ушли в поход к месту сбора. Обескураженный Че только головой покачал и с большим трудом отговорил целый отряд демониц, пожелавших улучшить быт команданте и его отряда. Отправив настырных женщин вслед за остальными, герои погрузились в машину и помчали к горе. Обогнув очередную коровку, проводившую краулер грустным взглядом, буровая промчалась с десяток километров и резко остановилась. А все потому, что на пути следования появилось непривычного для этих мест вида – здание. У Аркадия, пробравшегося в кабину, чтобы узнать причину остановки, задергался левый глаз. Да более знакомое здание вызывало не самые приятные воспоминания. Первая городская клиническая больница имени В.И. Сосновского, прочитала Алиса табличку на фасаде. Парень, Ты чего такой дерганый? В первый раз больничку видишь? Делин со смешком хлопнул блондина по спине. На вылазку пошли без брони. Рыцарь, стоявший в ступоре возле центрального входа, отмер и смело шагнул внутрь со словами: «Неужели мои пожелания провалиться этому месту в ад сбылись?» Аркадий действительно пожелал этого, причем вслух, когда увольнялся. Секретарь тогда еще загадочно улыбнулась. С этим заведением у него было много тяжких воспоминаний, начиная с детства, когда сюда приходилось лечиться, юности, с той же целью и уже позже, будучи первым местом работы. Оказавшись внутри, электрик уверенно пошел в коптерку. Удивительно пустые коридоры без ожидаемых разрушений, выбитой плитки и прочего, ставшего привычным в дурке, тут не было. Казалось, здание умыкнули в разгар рабочего дня. Даже в кабинете психиатра обнаружилась свежезаваренная лапша в ящике стола, а уж чего творилось в сестринской. «Заберем ее на обратном пути», — решил блондин, глядя на довольную, перемазанную шоколадом физиономию девушки. Даже смена личности не пофиксила ее пристрастие к сладенькому. Кабинеты сменялись кабинетами, но ни на одном не было номера 6. Даже специально поискали там, где на памяти Аркадия был 6-й кабинет, перевязочная. Кстати, нужной цифры не было, только традиционная, глухая стена. «Может, мы не так смотрим?» – предположил гном. «А как надо? По башке себя стукнуть?» – удивился Бесофрит. «Ну зачем сразу по башке? Есть и куда более простые методы. У меня как раз фляжка с собой». Делин вытащил из загашника небольшую емкость и ловко свинтил крышку. Сделав небольшой глоток, он передал фляжку блондину, а когда тот отхлебнул, сразу отобрал пойло и спрятал обратно. После принятия на грудь начались звуковые галлюцинации. «Ты тоже это слышишь?» – зачем-то шепотом спросил кузнец. «Слышу», – подтвердил паладин и примерно указал направление. «Даже я этот кошмар слышу», – скривился Че и был отчего. До героев доносились немелодичные звуки гитарного бряканья и попыток пения низким, шипяще-рычащим голосом с полным отсутствием музыкального слуха. Звуки привели к палате для изоляции буйных больных. Даже табличка особая была, одержимый хаосом. Чуть ниже кто-то приклеил бумажку с корявой надписью на русском: «Песням Цоя не учить». В открытое смотровое окошко удалось посмотреть внутрь. В центре палаты сидела мумия. Настолько высохшим был этот человек. Из одежды на пациенте были порванные кандалы и обветшалые остатки военного мундира. Под невнятные звуки, издаваемые провисшими струнами, одержимый старательно пел: «Уао, на мою девушку упал космодесантник. Уао, на мою девушку упал космодесантник». Впрочем, когда герои подошли к двери, он откинул гитару и с рычанием набросился на дверь. Толстый слой металла ощутимо прогнулся в местах ударов кулаков. «Мама!» – хором пискнули герои и драпанули. Грохот вскрытой двери придал дополнительное ускорение, однако хаосит не отставал и даже понемногу сокращал разрыв. Пробегая мимо станции переливания крови, Аркадий вспомнил одну песенку и, рискуя сбить дыхание, крикнул: «Группа крови». В ответ топот позади чуть замедлился. «На рукаве», — одержимый продолжал хрипеть, царапая слух своим голосом. «Твой порядковый номер», — продолжил блондин. «На рукаве». В голосе мумии появилось нечто похожее на радость, после чего она сама продолжила, окончательно остановившись: «Пожелай мне удачи в бою». Сомкнутая в кулак рука выбила пыль из лохмотьев на груди, и чудовище шагнуло в портал с розовой окантовкой. Приключенцы обессиленно повалились на пол. «Что за группа крови, хозяин?» Тоби неожиданно стало интересно. «Песня такая», — Цой спел. Рыцарь устало привалился к стене. Даже языком шевелить было тяжело. «Это тот, который жив?» — не унимался Бесофрит. «И где только увидел». «Ага, вы, чем личей бардов обсуждать, лучше бы за гитаркой сходили. Сдается мне, непростая она». Гному забег дался тяжелее всех, и он даже не делал попыток подняться. Как самого молодого, на ответственную миссию отправили вождя революции, с которой он блестяще справился, принеся инструмент. При ближайшем рассмотрении на деке обнаружились остатки розовой краски, частью стертые, частью осыпавшиеся от времени. Удивительным был и материал, из которого была сделана гитара, полимер с очень тонкими голубыми прожилками. Из чего-то похожего были изготовлены и струны. «Гитара Вечного Императора. Какое исчерпывающее описание», — ухмыльнулся электрик, вспомнив начало своих похождений. «Красная головная повязка так и осталась на родном теле. О, я вижу, вы нашли ее. Думаю, император очень обрадуется находке». Смутно знакомый голос заставил всех подскочить. В глухой, казалось бы, стене была открытая дверь с цифрой 6, а в тени, отбрасываемой из этой двери, стоял худощавый потлатый парень в смирительной рубашке. «Привет, привратник, давно не виделись», — блондин приветливо помахал рукой. Маловажный факт, автор вышел из запоя, снова начал писать, или писюкать, графоманить в общем. «Если вы еще не забыли про меня, то честь и хвала вашей памяти. Если уже забыли, то у меня для вас плохие новости. У симбионта начался брачный сезон, поэтому приходится обходиться своими силами». Глава 14, где грызли наносит удар. «Привет, избранник богини. Ну и как тебе в реальном мире?» Потлатый саркастично ухмыльнулся. «Да как тебе сказать, разница небольшая, как по мне», — ответил Аркадий, задумавшись на пару мгновений. «Знаешь, а ведь вполне может быть, что ты обыкновенный овощ, и тебя давным-давно благополучно сожрало какое-то травоядное чудовище, желудочный сок которого способен вызывать совершенно правдоподобные галлюцинации у перевариваемой пищи. Так что ты просто наслаждаешься сокрушительной иллюзией своей замечательной интересной жизни». Напоследок, проводник продекламировал смутно знакомую цитату и хитро уставился из-под щелки. «По крайней мере, эта иллюзия меня вполне устраивает». Паладин широко улыбнулся. «О, тогда ты один из тех редких счастливчиков, что находит плюсы в любой ситуации». Мужчина обернулся в дверной проем, что-то высмотрел, повернулся обратно и с широченной улыбкой продолжил. «Похоже, вам пора обратно в свой мир, милорд Аркадель». Псих сделал шаг назад, и дверь захлопнулась, а после и вовсе исчезла, будто бы и не было. «Навел туману и в кусты, а мы отдувайся тут», — недовольно пробурчал Долин и повернулся к Аркадию. «Что ж ты сразу не сказал, что благородный? Это враз меняет дело». «Не меняет», — покачал головой рыцарь. «Я хоть и брат главы дома, но объявлен им в розыске, подозреваю, уже в качестве предателя». «А то ну чё», — протянул кузнец. «Забыл добавить, Михалыч. Не знаю, кто такой Михалыч, но чует моя жопа, пора сваливать». В подтверждение его словам, здание дрогнуло. Герои едва успели выбежать и отъехать, как здание больницы сперва треснуло пополам, а затем сложилась в себя и ухнула в огненную бездну открытого вулкана. Перемазанная шоколадом Алиса дернулась было следом, ведь там еще целая коробка с непробованным ассорти осталась, но ее удалось удержать. Дальше ехали под недовольный бубнеж. Впрочем, на него не обращали внимания, все мысли мужчин были заняты идеей поиска подходящего разлома. Пока ехали, пришлось пару раз закапываться, спасаясь от мигрирующих монстров. «Так мы будем кататься до самой старости», проворчал гном, всматриваясь вдаль. Даль всмотрелся в бородача и нахмурился. «Тьфу, привидится же такое!» Мастер помахал свободной рукой, и образ хмурого мужчины исчез. Интерлюдия. Инферно. Горы отчаяния. «Господин, гигант пробуждается, вам пора покинуть это место». Ифрит услужливо поклонился архидемону в дорогих доспехах. «Пожалуй, ты прав, Лугаль. Гигант будет в ярости. Оставь своих помощников, ты мне еще пригодишься». Едва руководство покинуло площадку, горы содрогнулись от недовольного рева. Казалось, сама скала раскололась и решила покарать нарушителей покоя. Гигантская гуманоидная фигура выпрямилась и заметила зияющий разрыв невиданных размеров. Демоны очень долго готовились к этому событию. Сотни тысяч рабов были принесены в жертву, отчего окрестные скалы были багровы от крови. Гигант, походя, наступил и раздавил десяток преклонившихся демонов, сунул руку в разлом, отчего разом умерли две сотни магов, поддерживавших разлом, и протиснулся внутрь. С той стороны тянуло жизнью, до которой каменный демон был охоч едва ли не больше, чем его сородичи до душ. Появление нового чудовища ознаменовало разрушение двадцатиэтажки, едва доходившей демону до плеча. Конец интерлюдии. «Это что за покемон?» – удивился Аркадий, заметив впереди раскрытую пасть, размером с краулер. «Где?» «Не вижу», – не понял гном. «Да вон же, прямо на эту хрень едем». Блондин потыкал пальцем в пасть, которая раскрылась чуть пошире. «Но я не вижу там ничего, кроме пустоши», — продолжал недоумевать Долин. «Тормози!» Крик электрика несколько запоздал. Пасть сама надвинулась на бурмашину и поглотила ее. Экипаж, показалось, на секунду потерял сознание, а когда все разом очнулись, обнаружили, что несутся прямо в огромную каменную задницу. «Фронтальные буры на максимум, сейчас врежемся». Паладин быстро сориентировался в ситуации и ухватился за переборку. Удар, облака пыли, отлетевший бур, выдранный с мясом и возмущенный рев демона ознаменовали контакт. Внимание! Получено достижение. Первопроходец. Еще ни одному существу не удавалось пенетрировать каменного демона в анальный канал. Подвиск электроприводов, работающих на пределе, машина начала продвигаться вглубь. Снаружи уже доносился жалобный вой, прервавшийся после противного хруста. Сердечный кристалл оказался довольно хрупким и легко разрушился. Внимание! Краулер-медведка выполнил скрытое достижение – грызля. Название машины перманентно изменено. Награда. Игнорирование брони и повышенная проницаемость при атаке в филейную часть гуманоидов всех видов. Прям анал карнавал какой-то, заметил Далин, когда стих шум и стало возможным разговаривать. А мне понравилось. Давайте повторим. Восторженно пропищала Алиса, на что получила пару презрительных взглядов. Так, а где Тоби? Всполошился Аркадий, не заметивший мелкого борца с несправедливостью. В инферно остался, перед самым переходом выскочил. Кричал что-то про революцию. Далин недоуменно покосился на блондина, умудрившегося забыть этот момент. Хотя, ты вроде занят был чем-то, и улыбочка на лице дурацкая была. Мастер хитро прищурился, а рыцаря перекосило. Он вспомнил, ему было видение, интерлюдия, видение Аркадия. Первое ощущение было, что дико затекли связанные руки. Потом пришло понимание, что задница тоже сигнализирует о излишне жестоком надругательстве над собой со нещадно скрипящей телеги, конструктор которой даже не догадывался о существовании рессор. Проснулся наконец, тебя взяли при незаконном переходе границы между мирами. Говоривший сидел напротив, и человеческого в нем было только телосложение, в остальном он был похож на гориллу. Также в телеге сидел жаболюд с кляпом во рту и вполне себе обычный, на первый взгляд, человек. Последний, едва почувствовавший на себе взгляд, оскалился сточенными зубами и попытался кинуться Метя в шею, но откинулся обратно от хлесткого удара возницы, похожего на осьминога своими руками, вернее пучками щупалец вместо них. «А ну тихо сидеть, почти приехали!» — прикрикнул стражник, оговорливый заерзал на месте. «Нас же не просто так везут, а на казнь, скормит бездне, а все из-за этого буревестника. Я же всего лишь хотел угнать корвет, у империи их миллиарды. Ну отсидел бы в верткапсуле с десяток лет, а из-за этого смерть». Обезьян хотел и дальше причитать, но получил подзатыльник от охранника. Я сказал тихо сидеть. Телега, тем временем, докатилась до крепости и остановилась. На выход, живо. Скомандовал щупальцы руки и без особых церемоний повыкидывал всех из телеги. Больно ударившись плечом о торчавший из земли камень, Аркадий возмущенно зашипел. Впрочем, охранник не обратил на это никакого внимания. Кораблекрат неудачно упал и сломал шею. Ну и ха, с ним. Решил для себя мутант и добавил, подберите эту падаль и тащите с собой. Тем временем подъехали еще две телеги с пленными людьми, но им дали спрыгнуть самостоятельно. Построив всех в колонну по одному, пленников завели в крепость. Последнее, что помнил блондин, едва он зашел внутрь, как ему треснули по затылку и он потерял сознание. Конец интерлюдии. Ерунда какая-то привиделась. «Меня везли на казнь в бездну». Аркадий снова поморщился, а веселье гнома как ветром сдуло. «Не говори это слово, беду оно несет. А что такого, милейшая барышня? Ядро часто с ней общается». Алиса невинно похлопала глазками, а бородатый сделался задумчивым. «У моего народа есть предание, что мы не всегда жили в мире эльфов. Когда-то у нас был свой дом, но пришел буревестник, а за ним и она, бездна. Так нашего мира не стало. Немногие смогли спастись через порталы, открытые сильнейшими магами. Новый мир оказался негостеприимным. От клыков и когтей измененных зверей погибло много соплеменников моих предков. Тогда погибли оставшиеся маги, но они смогли отбить горный массив, где и сейчас живут гномы. А звери те, между прочим, результаты экспериментов твоего народа. Далин ткнул пальцем в паладина. Я вообще-то попаданец. Неважно. Те монстры были продуктом эльфийской магии. Сами ли они разбежались и расплодились, или это было сделано специально, но остроухих они не трогали. Кузнец замолчал, барабаня пальцами по рычагу. А может и брехня все это. Дед же только по пьяни все это рассказывал. Мог и напридумывать. Он в этом деле вообще мастер был. Бабке такие истории рассказывал после загулов, что та даже верила. Иногда гном заржал, а следом его поддержали и остальные. Когда все отсмеялись, электрик первым делом спросил, мы выбираться будем, или так и останемся в этой туше, скорее уж толще, вокруг скальной породы море. Хохотнул гном и завел машину. Со скрипом, краулер покинул тело демона тем же путем, что и проник внутрь. А снаружи, тем временем собрался комитет по встрече, в виде трех танков и некоторого количества пехоты с бронемашинами, выходите с поднятыми руками. Один из автомобилей был оснащен мощным громкоговорителем. Маловажные факты. Факт первый. У гномов действительно были маги. Однако они не вымерли, а утратили способности из-за постоянного соседства с особым минералом, применяющимся в создании рун. Со временем эффект закрепился, и дети со способностями рождаться перестали вовсе. Факт второй. В телах каменных демонов можно найти не только драгоценное ядро, кристаллы-накопители огромной емкости, но и жилы различных металлов. В зависимости от рациона демона, жилы могут быть как простого железа, так и более благородных видов, как мифрил или спектралиум. Факт третий. Это маленькая глава, так написалось. Автора тапками не бить. Факт четвертый. Симбиант все еще в загуле, и автор начинает беспокоиться за его судьбу. Факт шестой. Особенно внимательные читатели заметили, что в главе две интерлюдии. Глава 15 – это неправильные хоббиты. Какая сволочь стреляла? Разорялся лейтенант перед строем солдат. Я вас спрашиваю. Молчите. Ладно, будет по-плохому. Вы у меня еще позавидуете своим товарищам из госпиталя. Офицер, покрасневший до кончиков ушей, резко побледнел, выпучил глаза и гаркнул. Направо, бегом, марш. Солдаты единым движением повернулись и побежали, а лейтенант пошел лечить душевные раны спиртосодержащими напитками. В тот злополучный день все было наперекосяк. С утра пораньше боевая тревога. Рев базира кувалды шарахнул по похмельному сознанию, отчего офицер опоздал на построение. Впрочем, его отделение тоже. В результате звездюлей получили все. Сперва лейтенант от полковника, потом солдаты от лейтенанта. Затем начался форменный кошмар. Головной бронетранспортер сожгли эфриты прямо на марше. Едва от них отбились, потеряли замыкающую машину. Благо подошли танки и расстреляли демонятину. Командование приказало атаковать гору. Прямо с марша. Офицер даже переспросил, правильно ли он понял приказ. Впрочем, вскоре стало понятно, что у врага действительно есть ходячая скала. Танки отстрелялись бронебойными, отколов пару булыжников, но ощутимого урона так и не нанесли. Даже не отвлекли, демон продолжил свою разрушительную деятельность, как ни в чем не бывало. А потом гора вздрогнула. Огромные ручищи схватились за место, где обычно находится задница, и стали там копошиться. Вниз посыпались потоки щебенки, а демон утробно завыл. Что-то доставляло ему страдания. Дальнейшие попытки вскрыть себе брюхо также не увенчались успехом, и вскоре каменный рухнул, погребя под собой пару высоток и едва не пришибив отряд в оцеплении. Демон оказался в весьма пикантной позе, демонстрируя пещеру в Афедроне, из которой доносились подозрительные звуки. Лейтенант на всякий случай приказал приготовиться к отражению возможной агрессии, мало ли какой сюрприз им приготовили выходцы из Инферно. Скрежещущие звуки из дыры нарастали, а вместе с ними нарастало напряжение у бойцов. Едва грызля вывалилась наружу, офицер, сидевший в командирском бронетранспортере, приказал экипажу машины сдаться. Пару минут ничего не происходило, только потрескивал металл остывающих буров. Наконец, когда напряжение достигло апогея, дверь краулера не спеша распахнулась и выпустила наружу, некоторым бойцам показалось, демона. На самом деле это был Аркадий. Очень недовольный Аркадий, отчего испускаемое его аурой свечение сменилось с молочно-белого на красноватое и закономерно спровоцировало вояк. Паладин встретил шквал выстрелов на щит и прорвался в ряды атакующих. На счастье остроухих, рыцарь не стал их убивать. Когда количество раненых и покалеченных стало чуть больше взвода, обстрел прекратился. Кроме одного единственного выстрела танка, который электрик принял на щит, изрядно погнувшийся при этом, разъяренный блондин в два прыжка добрался до бронемашины и без затей согнул той ствол пушки, после чего не спеша скрылся в грызле, показав напоследок неприличный жест охреневающим солдатам. Под улюлюканье гнома, транслируемое бортовыми динамиками, бурмашина унеслась вдаль. Тем временем с лейтенантом связалось командование и затребовало доклад. Гибель демона было видно издалека. «Как ты их, этих заносчивых лопоухих, ой, извини», Далин осекся, вспомнив, что Аркадий тоже такой же эльф, как и те солдаты, на что блондин вяло ухмыльнулся. «Можешь считать меня человеком, а не эльфом, и да, так им и надо». «Это как так, ваши же людей едва ли не за животных считают», — изумился гном. «Значит, я неправильный лопоухий. Не забивай голову ерундой, лучше за дорогой смотри», — съехидничал электрик, на что бородач покрутил головой. Только что его мир перевернули с ног на голову и заставили поверить, что гномы не любят пиво, образно выражаясь. то есть в абсолютную бессмыслицу и белиберду. «Кстати, куда мы едем?» — поинтересовалась Алиса, смотря как городище удаляется, сменившись редким лесом. «К хоббитам заедем, есть тут анклав недалеко», — неопределенно ответил мастер, вглядываясь в дорогу. «Вы только не удивляйтесь и не нападайте на них, я вас прошу, они хоть и со странностями, но вас не тронут», — предупредил кузнец весьма, при этом, заинтриговав. Лес становился все гуще, пока не стал совсем уж чаще. Краулер свернул в едва заметную просеку и вскоре доехал до предупредительного знака. «Осторожно, владение хоббитов», — гласила покосившаяся табличка, стоявшая здесь, очевидно, не первый десяток лет. Особенно красноречиво выделялся череп, венчавший столбик, не менее старый, выбеленный временем и дождями. «Ты точно уверен, что нам там будет безопасно?» — вопросительно подняла бровь Алиса. «Точно, точно, как в подгорном банке. Не боись, пока вы со мной, вас трогать не будут, а если и тронут, да не должны. Поехали». Делин встряхнул головой и осторожно пустил машину вперед. Пару ничем не примечательных мест на просеке он объехал через кусты. «Ловушки?» — поинтересовался рыцарь. «Нет, я грибов наелся и меня глючит», — съехидничал гном. «Что?» — пошутил я. «Ловушки там». Аркадий уточнению коротышки не поверил и демонстративно принюхался. «Смотри у меня». Тем временем показались окраины поселения, обнесенные большой бетонной стеной, из-за которой проглядывались две высотки. «Они что, не в землянках живут?» – удивился Аркадий. «Ну почему же не живут? Еще как живут, просто эти цивилизованные ортодоксы», – Делин немного замялся, – «ну, по сравнению с остальными, конечно». Краулер бодро пер вдоль стены, пока не покачалось КПП. С боевым кличем гном направил машину на таран и резко остановился перед шлагбаумом, разметав пару рогаток на подъезде. Из будки показалась недовольная рожа полурослика и густым басом поинтересовалась. «Какого хая? А ну стоять, бояться, булки раздвинуть. Сам булки раздвигай, долб, открывай скорее, я жрать хочу». Кузнец не преминул лично выглянуть и поприветствовать таким образом стража. «А, это ты, пи и краткое отсюда, бородатый», — ответила рожа и скрылась обратно. Делин сперва покпоснел, потом побледнел и, наконец, придя лицом в норму, махнул рукой и сел за рычаги. Раскрутив буры, он повел грызлю на будку грубияна, поругив ее до основания и, под возмущенные вопли колобка, а хоббит-страж был на диво толстым и шарообразным, поехал дальше. И что это было?» — спросила Алиса. «Встреча старых знакомых. В последний раз мы поспорили, что я снесу его сарай». Гном буквально излучал довольство. «А на что спорили?» «Да, на ерунду какую-то. Пьяные были, не помню уже. Так, приехали». Веселившийся до этого бородач резко посерьезнел. «Все местные хоббиты эльфа и людоеды. Эти, как я уже сказал, цивилизованные, вас в котел не потащат, потому что вы гости. Но если попадутся староверы, то те спрашивать не станут. Поэтому держимся рядом. Нам тут нужны болотные кристаллы, которые добывают староверы», — уточнила Аватара. «Именно. Они их обменивают у местных на благо цивилизации. Если повезет, то должное количество наберется». Уточнять, на что они нужны и в каком количестве, Делин не стал. Подошла пара местных, на удивление худых хоббитов с властными лицами. «Здрав будь, Делин. Представишь нам прочих гостей?» — спросил тот, что был повыше. «И ты здрав будь, Булкинс. Это паладин Луны, Аркадий, а это славная девушка-магичка Алиса. Славно, славно. А мы, стало быть, Булкинс и Торбинс, за старших здесь будем. Пойдемте, разделите с нами трапезу. Давненько у нас не было гостей. КХМ, уважаемый Булкинс, а что у вас сегодня к трапезе? Мои товарищи, к сожалению, весьма ограничены в пище. Не здоровится им». Гном успел вклиниться до того, как электрик с роботиссой успели что-то ответить. «Праздничное блюдо, вестимо. Вареный сварщик. Мы его в котел вместе с аппаратом закинули». «Включенным», — заметил Торбинс. «Да, включенным. Славно», — орал он, — «ох, славно». Хоббит даже головой покачал, выражая восхищение. «Простите, мне надо в туалет», — сориентировался Аркадий. «И мне тоже», — подхватила Алиса. «Тогда я вас провожу», — бородач подмигнул товарищам и повернулся к местным начальникам. «Прошу простить, не здоровится им. Ну что ж, бывает. Но на пиру вас будем ждать. Выпьем по чарке вина». Булкинс степенно кивнул и в сопровождении товарища удалился. «Уф, еле отбрехался. А вы молодцы, быстро смекнули». Делин покосился на позеленевшие лица соратников и спросил: «Вы что, ни разу людоедов не видели?» «Так, ладно, Пошли, а то вывернет вас посреди улицы еще, а это оскорбление для местных. Это какие-то неправильные хоббиты, буэе. Они должны жить в норах, быть дружелюбными любителями выпить, закусить и повеселиться, буэе. Блондин сидел в обнимку с унитазом и кормил их тиандров, как высказался один из его приятелей однажды, будучи в подобной позе и за тем же занятием. Хе, ты очень точно описал староверов, только с одним уточнением, они дружелюбны только к другим хоббитам, а тогда и выпить и пожрать гораздо, а уж какие праздники закатывают, когда поймают кого. Гном покачал головой. Так, давай, приводи себя в порядок и пойдем, мы обязаны быть на пиру. Может, не надо? Паладин жалобно посмотрел на ухмыляющегося кузнеца. «Надо, Кеша, надо, и не делай такое скорбное лицо, мертвечину жрать не заставит, наверное, это твое наверное настораживает». Гном удостоился двух подозрительных взглядов. «Ну, это давно было, с тех пор порядки наверняка поменялись», — начал юлить Галин. «Ты давай, без этого, самого, четко говори, что да как, эх, без ножа режешь, помнится, когда меня сюда гостем в первый раз привели». Тоже на пир попали, не хуже тебя блевал сперва, а потом, когда усадили со всеми, дали съесть небольшой кусочек, масенький совсем, их главного блюда, и не вздумайте выплюнуть, мигом в котел отправитесь, как кувалда в тот раз. Последнее предложение мастер произнес еле слышно, но его услышали. Ладно, не будем о грустном, вон, стучат уже, вторя словам, послышался деликатный стук. Идем, две минуты, гаркнул Далин. А Аркадий с мученическим выражением лица поднялся и умылся. На праздник собрался едва день и весь поселок. Даже Колобок с КПП пришел и понебратски пообнимался с гномом. Гостей усадили на почетном месте у котла. Блондин с омерзением взирал на плавающую на поверхности руку в краге. Хоббиты даже не удосужились раздеть свою жертву. Почти сразу подали весьма крепкое вино. Первый тост выпили стоя и не чокаясь. Практически в гробовой тишине. Сразу разлили по второй порции тосты, пошли один за другим. Это ненадолго отвлекло от жуткой реальности, ровно до того момента, когда юная, практически девчонка Хабитесса не принесла пару электродов с насаженными на них кусочками мяса. Далин не соврал, кусочки и впрямь были крошечными, правда легче от этого не стало. «Отведайте угощение, гости дорогие», девчонка мило улыбалась, протягивая человечину. Электрик переглянулся с аватарой, они дружно приняли дар и проглотили не жуя. Внимание! Вы приняли участие в ритуальном поедании. Часть способностей жертвы передается вам, как родственная. Вы изучили способность. Сварочная дуга. Для активации, вы крикните ключевое слово. Глаза. Применение вариативно. При наличии сварочных электродов, возможно проведение сварочных работ. Свершилось. Пророчество свершилось, восторженно завопила Хабитесса, чей крик подхватили прочие. Толпа полуросликов окружила Аркадия и подхватила на руки, невзирая на немалый вес, ведь доспех он не снимал, и понесла куда-то вглубь поселения. «Надеюсь, у них там не котел побольше», — пробормотал электрик. Впрочем, реальность, как всегда, окащалась далека от ожиданий. Хоббиты несли его в сторону не меньшей, а то и большей толпы своих диких сородичей. Маловажный факт. Когда пропажа населения переросла все возможные пределы разумного, хоббитов едва не уничтожили как вид. Однако после долгих, кровопролитных боев в местном шире, ставшем для эльфов подобием Вьетнама для бравых звездно-полосатых, с полуросликами был заключен мир, одним из условий которого было ограничение на отлов жертв вне пределов их угодий. Злые и голодные махноножики решили проблему другим способом, выдергиванием случайных жертв из других миров нестабильным порталом. Глава 16. Не все грибы одинаково полезны. Апа, глядите, кто к нам колеса катит. Осклабился впереди стоящий полурослик, когда толпа несунов приблизилась почти вплотную. Дорогу. Посторонись, честный народ, пророчество свершилось. Булкинс пробасил на всю округу, отчего в рядах дикарей начались волнения, которые, впрочем, быстро устранили местные комиссары. Чики-брики и в дамке, удивился заводила. Ты маслину не ловил? Врубился в ситуацию Аркадий, попытавшись сесть, чтобы получше рассмотреть собеседников. Ожидаемо, несуны не справились и уронили паладина, благо не задавил никого. Ага, аж ливер вылез, болтун радостно осклабился, обходи эту шелупонь, покалякать надо. Последовало щедрое предложение, коему блондин решил последовать. Такие вот дела, значится избранный. Нужен нам водный чип, а к искусителю только ты пройти можешь, если пророчество не врет. Хоббит покачал головой. Ты еще скажи, что через выжигатель мозгов идти надо, проворчал электрик, на что получил настороженный взгляд собеседника. Откуда про помутитель знаешь? Был там, что ли? Не, не мог, никак не мог. Босоногий аж глаза закатил. Впрочем, быстро выкатил обратно и уставился в пустую кружку. Видя затруднение, постигшее полурослика, Аркадий дотянулся до кувшина, по недосмотру стоявшему на краю стола, и налил в подставленную емкость содержимое посудины. Бурбон, ну я же избранный, усмехнулся блондин. Через выжигатель не пройду, надо через госпиталь, в обход пробираться, придумал рыцарь, на что хоббит важно покивал. Как скажешь, дылда, в обход, так в обход, главное водный чип принеси. Бурбон шумно приложился к кружке, крякнул и занюхал грязноватым рукавом сюртука. Может, вам еще гэкт поискать? Ехидно поинтересовался электрик, так и не отпивший местного пойла. Желание попробовать напрочь отбил запах выпивки. Судя по носочной вони, пополам с клоповником, настаивалась эта жидкость не только на заношенных портянках, но и на старых матрасах. Не е, гиков у нас хватает, даже чуков 3 штуки, босоногий пьяно собрал глаза в кучу и опасно накренился. Ну так что, возьмешься? Возьмусь, возьмусь, а то пропадете еще, болезные, усмехнулся Аркадий. Ну и добры, успел сказать Бурбон, прежде чем рухнуть лицом в стол. Посидев пару минут в относительной тишине, нарушаемой лишь тихим храпом, паладин принялся выбираться на улицу. Что было не так, то просто, полутораметровые потолки перемежались еще более низкими дверными проемами, что для габаритов хоть и не слишком высокого, но доспешного эльфа, в теле которого пребывал электрик, были слабо проходимыми. Впрочем, выбраться удалось и даже ничего не обрушив. Улица встретила подозрительной пофигичностью. Никто не стоял на страже, наперевес с пырялами. Как, впрочем, и без них. Вокруг была мирная пастораль хоббитянской деревни. Кто-то пас коров, кто-то горбатился на грядках. Никаких огромных котлов, клеток с пленниками и прочего, виденного у цивилизованных. Чертовщина какая-то, заметил Аркадий и услышал тихий смех, сменившийся натужным кашлем. И не говорите, молодой человек, или эльф, извините, подслеповат я стал, все больше духовному зрению доверяю. Незнакомец снова разразился кашлем, а заодно стал виден. На пеньке сидел сгорбившийся старик полуросликовой расы в серой хламиде и такого же фасона широкополой шляпе, из-под которой торчала длинная белая борода. «Товарищ Пендельф», — спросил блондин закончившего кашлять старца. «Стамбульский волк тебе, товарищ», — огрызнулся бородач. «Для вас, молодой эльф, господин Пендельф. А вообще, удивили вы меня, похоже и вправду избранный». Хоббит сделал паузу, явно что-то вспоминая, ну и напрокашляться. «Проклятые рудники, давно это было. Я был помоложе, увлекался всякой дрянью, вот и напророчил». Пендельфа снова скрутил приступ кашля. «Дедушка, вам бы к целителю обратиться», — посоветовал был электрик, но осекся, услышав тихий смех. «Ой, насмешил, я магистр целительства. Что ты так на меня смотришь? Сам попробуй курить бросить через 300 лет стажа. И не пистон какой, а Мордор-канал». Маг даже палец вверх поднял, для большей значимости. «А что за пророчество, то?» — решил допытаться Аркадий, но был награжден суровым взглядом из-под шляпы. «Смоука знаешь? Разве что Биг Смоука», — ухмыльнулся блондин, вспомнив одного игрового персонажа. «Знаешь, значит, этот нехороший человек дурью мается, и других ей мает. Дракон у нас завелся, а ты, значится, его побороть должен». Хоббит ловко спрыгнул на землю и, не прощаясь, пошел прочь. «Как забороть? То, в армрестлинг какой или греко-римскую?» — крикнул вслед магу рыцарь, на что старик натурально пожал плечами, порылся в кармане и исчез. «А, вот ты где! Пойдем скорее, раньше сядем, раньше выйдем!» Шутка. Бурбон выскочил из землянки как чертик из табакерки и, тараторя, потащил Аркадия в сторону леса. «Я тебе сейчас такие грибы покажу, закачаешься. И место хорошее, реактор ядерный там бахнул, так теперь и не ходит никто. Деревья, правда, рыжие стоят, но это ерунда. Я там такие боровики видел. Шляпка, в 3 обхвата и светится в темноте. Прикинь, мы с него такой жульен забабахаем, все пальчики откусывать будут». Полурослик лучился энтузиазмом и очевидно не представлял, почему эльфы организовали зону отчуждения. «Может, не надо? Вдруг они ядовитые? Ты их пробовал вообще?» — запротестовал блондин, пытаясь сопротивляться, Но куда там, мелкий тащил с энтузиазмом армейского тягача. Даже борозда начала появляться. Не, сам не пробовал, но кун говорит, маринованные да водочку, Бурбон мечтательно зажмурился и не заметил, как врезался в дерево. Ну как врезался, снес его лобешником своим и даже не поморщился. А кум у тебя, прости, кто? Елейным тоном поинтересовался электрик. Как кто? Кощей Иваныч. Чего ты так на меня смотришь? Так его же иглой закололи. А, ты про это? Да не, там история забавная была. Кощей же сказочник тот еще. В смысле насочинять всякого да на бересту записать. Так вот, в наркодиспансер он попал с Белочкой. Очень уж тогда с Беленькой дружил. Ну а там как уголек да бересты кусок раздобыл, так и напридумывал. В лёжку же лежал. Вот тебе и утка, и сундук в цепях. А уж как уколов боялся. Его закодировать пытались, три шприца испортили, но один хрен, не помогло. Как бухал, так и продолжает. Хотя сейчас на печенку жалуется, дурак старый. По мере рассказа Хоббита, Аркадий охреневал все больше. Так, погоди, он что, не бессмертный, и без кучи золота? Смертный, конечно, людского рода он. А что, золото у него хоть лопатой греби, это да. Да толку от него никакого. В болоте утоплено все, туда и на вездеходах лазили и с вертолетом летали, не достать никак. О, смотри, пришли. Полурослик ткнул пальцем в сторону осеннего леса. Сочная летняя зелень резко менялась осенней желтизной. Отдельные растения и даже листья, попавшие на границу, были четко разделены на зеленую и желтеющую части. Особенно странно это смотрелось на колышущейся на ветру листве. Зеленый был листок, попадая на ту сторону, быстро желтел или наоборот. Стоило ему вернуться, как начинал зеленеть обратно. Послышался волчий вой, на что Бурбон поморщился. Лесник близко. Если на нас выйдет, к нему на постой идти не соглашайся. Волкам скормит. Дружит он с ними, видите ли. А чего не извели вредителя? Ну, наши про него знают. Да и он не трогает он местных. Это залетные в опасности. Босоногий выразительно посмотрел на рыцаря и прижал палец к губам. Парочка едва успела спрятаться в удачно подвернувшейся канаве. Мимо них промчалась стая серых бестий, размером немного менее теленка. Замыкающий приостановился, обнюхивая борозду, оставленную Аркадием, но короткий рык от основной группы заставил его догонять остальных, не отвлекаясь на посторонние следы. «И часто у вас такое?» – прошептал паладин, кивая вслед ушедшей стае. «На моей памяти впервые. Обычно не больше 2-3, а тут целый десяток». Проверить надо бы. Весь мечтательный настрой хоббита рассеялся, сменившись деловитой собранностью. Все же такая активность соседа сигнализировала о вероятной опасности для всех окрестностей. А зная лесника, тот помощи не попросит до последнего. Скорее сам сгинет, чем своим серым братьям погибнуть даст. Красться пришлось недалеко. Впереди послышался шум схватки. Взвизги и рык волков, а также крики демонов. Кто кого, было непонятно. Но Бурбон с Аркадием поспешили на выручку. Хоббит на бегу вынул короткий меч, лезвие которого слегка засветилось. Морготовы отродья? Нет, на них светится по-другому. Удивился полурослик. Впереди демоны, твари из инферно, подсказал блондин, проверяя броню. А, балроги. Прапрадед про них рассказывал. Лицо полурослика исказило гримаса ненависти. Впрочем, в самоубийственную атаку он не кинулся, аккуратно выглянул сквозь кусты. Тем временем шум схватки утих. Поляна была завалена полусотней тел демонов разной степени комплектности. Тела волков проглядывались в особенно больших кучах. Особняком от них была куча из кусков демонов. Судя по срезам, расчленяли их чем-то очень острым и раскаленным. Чуть в стороне обнаружился и расчленитель. Среди трупов ходил гуманоид в черном полудоспехе с черным же плащом. Периодически он находил выживших демонов и добивал их красными вспышками чего-то похожего на световой меч. Решив, для начала, поговорить с незнакомцем, электрик вылез из зарослей и застыл в ожидании. Незнакомец, на появление рыцаря кивнул и, добив очередного демона, приблизился. Стало видно, что к плащу прилагался капюшон с маской а-ля Вейдера, и в руках неизвестного действительно была рукоять светового меча. «Приветствую вас, я Аркадий, Палладин Элуны». Видя, что незнакомец не проявил агрессию, блондин убрал оружие и снял шлем. Гуманоид в черном чуть помедлил, также убрал меч и снял маску. Из-под капюшона на рыцаря уставились желтоватые кошачьи глаза. Скинув капюшон и явив миру свою каджетоподобную голову, черный ответил неожиданно мягким голосом. Дарт Катиус следовал на планету Хот, далеко ли отсюда до Корусанта, учитывая, что вы из далекой-далекой галактики, то очень, позволил себе легкую улыбку блондин. В таком случае, позвольте присоединиться в ваших странствиях к вам, рыцарь, сила благоволит вам. Дарт даже поклонился, нисколько не смущаясь. Главное, в наставники не зовите, хмыкнул Аркадий, на что котяра встрепенулся было, но понимающе кивнул. Знаю я ваши ситхские порядки. И давай на ты, Катиус. Хорошо, Аркадий. А кто там прячется в кустах? Ситх показал пальцем на ничем не примечательный куст. Бурбон, выходи, крикнул электрик, чуть не добавив, подлый трус. Кусты шевельнулись еще раз, и на поляну вышел озадаченный хоббит. Источником его озадаченности были жутковатые колючки на причинном месте, которые, казалось, немного шевелились. «Помогите!» – просипел страдалец, боясь лишний раз пошевелиться. Кот с интересом присел перед пострадавшим и вытянул вперед руку. Поначалу ничего не происходило, а затем колючки попрыгали на землю и довольно шустро укатились. «Спасибо», все так же полузадушенно сказал босоногий и заметно расслабился. «Я уж думал, все, останусь без яичек. Жена уйдет к глыбе, а я даже детишек не наделаю. Похоже, светящиеся грибы откладываются». Аркадий, смотревший за округой, заметил изменившуюся интенсивность сияния разлома. Он стал заметно ярче. «Похоже, к нам гости», — откапитанствовал ситх, увидев метровой длины рога, торчащие из разлома. К ним прилагалась соответствующего размера голова. Маловажный факт. Дарт Катиус, не путайте с Дартом Коитусом. Да-да, такой тоже есть. Не всегда был кошколюдом. Уроженец нижних ярусов Корусанта довольно случайно попался на глаза своему будущему наставнику. Он пытался украсть у него деньги. Джедай поймал мальчишку буквально за руку, когда он уже копошился в его кармане. Дальнейшая история падения этих двоих на темную сторону малоинтересна. Кроме одного, весьма комичного случая. Они выполняли миссию ордена на планете Ша-Ша-Ша, напало неизвестное существо Ша-Ша-Ша, колбы регенератора с символом получеловеческого полумашинного черепа Ша-Ша-Ша. Трансляция прервана из-за помех. Глава 17. Зеленая угроза. Интерлюдия. Божественный план. Демиург поправил очки, сползшие на кончик носа, и с таинственным видом посмотрел на змееподобного коллегу. «Я пришел с пренеприятнейшим известием. К нам едет», — его прервало облачко дыма, которое непроизвольно выпустил чешуйчатый, закашлившись. «Ревизор, что ли?» — выучился наговорившего дракон. «Нет», — ехидно протянул очкарик, — «еще один демиург. Правда, он слегка не в форме, поэтому придется ему помочь». Из кармана был извлечен синий камень в форме человеческого черепа. «Знакомься, это драгоценный». В ответ на подобное именование черепушка отчетливо заскрежетала зубами. «Не, я пас, у меня и так дел хватает». Чешуйчатый махнул рукой и нырнул в облако, из которого стали мелькать вспышки света. «Ну и ладно, быть или не быть, вот в чем вопрос», — продекламировал демиург, держа в вытянутой руке драгоценного. «Ты его еще Йориком обзови», — донеслось из облака, в котором скрылся второй. «Эх, нет в тебе чувства прекрасного. Погляжу, что там в почту пишут. Да небось опять анекдоты про Ржевского. А вот и нет, хочешь послушать?» «Нет, не отвлекай». «Ну, как хочешь. Слушай тогда ты», — спрашивает сыну отца. «Посоветуй, батя, что лучше сделать, пойти в армию или жениться?» Отец говорит: «Сынок, если женишься, то считай, что пропал. А если пойдешь в армию, то у тебя два путя будет: либо тебя убьют, либо вернешься живой. Если живой вернешься, то считай, что пропал. А если убьют, то у тебя два путя будет: похоронит тебя либо под осинкой, либо под березкой. Если под березкой, то считай, что пропал. А если под осинкой, то у тебя два путя будет: пойдешь ты либо на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, то считай, что пропал. А если на бумагу, то у тебя два путя будет: либо на пищую, либо на туалетную. Если на пищую, то считай, что пропало. А если на туалетную, то у тебя два путя будет: попадешь либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, то считай, что пропал. А если в женский, то у тебя два путя будет: будут тобой пользоваться либо спереди, либо сзади. Если сзади, то считай, что пропал. А если спереди, то считай, что женился». Конец интерлюдии. «Эрераа!» — громогласно зарычал демон, пытаясь протиснуться в откровенно мелкий для него разлом. «Кажется, кто-то слишком много ест. пробормотал кот. «Нет, это у некоторых слишком узкие разрывы мировой ткани», – заржал Аркадий и побежал к злобно зыркающему архидемону. Тот понял, что пролезть в мир не удастся, поэтому попытался вернуться обратно, но и это ему не удалось сделать. Разлом потерял много энергии и плотно сдавил шею. «Давай, ты слева, я справа», – на ходу предложил паладин темному, на что тот согласно кивнул. Разойдясь чуть в стороны, они с двух сторон подбежали к плененному и рубанули мечами тому по шее. На землю упали отрубленные рога, а демон, с жалобно разъяренным воем, скрылся в разломе, жадно чавкнувшим напоследок, перед закрытием. «Это как так? Вы же ему в шею метили!» — искренне недоумевал Бурбон, вертя в руках роскошные рожищи. «Это магия!» — с широкой улыбкой развел руки блондин. Всем даже показалось, что между ладонями промелькнула радуга. «Магия, шмагия! А с рогами чего делать?» — хоббит помахал ими на манер дубины, даже приставил к голове. «Во, так и приделай!» — посоветовал развеселившийся рыцарь. Даже ситх мельком улыбнулся. На шлем, естественно. Пришлось уточнить, поскольку лицо полурослика начало опасно багроветь. «Да ну вас, комедианты, вы хреновые и шуточки у вас не смешные!» Явно обиделся полурослик и со скорбной миной уставился в лес. «Ладно, показывай, где ваша дракозябра сидит. Пойдем ее воевать, только товарищей с собой позовем». Аркадий решил не откладывать дело в долгий ящик, ведь гному требовались кристаллы, а без свершения пророчества сородичи Бурбона могли и в котел отправить. «Да, да, конечно, они в деревне должны бы». Не успел хоббит договорить, как пространство наполнилось оглушающим гулом и ревом. Объятый потоками пламени, с неба падал здоровенный астероид с буквально вплавленными в него звездолетами. Потоки пламени и шум были как раз от них, пытались затормозить падение, но скорость была очень высокой. Несмотря на большую удаленность места падения метеорита, тряхнуло очень сильно, и на ногах остался только кот. То ли в силу своей измененной природы, то ли потому, что был форсюзером. Так или иначе, его непоколебимость стала предметом легкой зависти. «Если это то, о чем я думаю», — начал было говорить электрик, но его прервало кратковременное открытие портала, из которого вылетел орк, то это скиталец. Дело в том, что зеленокожий щеголял аугментом глаза, пырившегося на окружающих красным визором, был вооружен помимо пила-топора еще и двуствольной берданкой с калибром стволов, больше подходящим для полевой артиллерии. Орк поднялся на ноги, потряс головой, заодно осмотрев присутствующих. С полсекунды зависнув взглядом на Аркадия, зеленокожий радостно оскалился.